Наступившая пауза показалась мне нервирующей. Лиру Термонту, видимо, тоже, поскольку он позволил себе прервать ее первым, заметив не без сарказма. «И это все ваши имена?» Я на него даже не посмотрела, не сводила глаз с того единственного, чья реакция меня интересовала. «С наследного принца». «Нет, разумеется», — ответила прохладно. «Седьмое и восьмое имена известны только членам королевской семьи и верховным служителям бессмертных и используются исключительно при магических ритуалах. А девятое имя правителю или правительнице Вальдеи сообщается лично в день совершеннолетия духом-покровителем и является одной из самых закрытых и охраняемых тайн моей страны». Ну, слова Лиры Термонта не слишком-то меня удивили. Полагаю, он не воспринял мое заявление всерьез. Не ожидал, должно быть, что правящие принцессы, пускай и карликовых государств, проводят свой досуг, путешествуя инкогнито по чужим дворцам и старательно разыгрывая из себя магических кукол. Мэйра, это он еще не в курсе, что я у них военный артефакт выкрасть хотела. Не в курсе же, да? Я все-таки робко глянула на озадаченного старшего придворного мага. Тот казался весьма впечатленным моим спокойным обстоятельным ответом. А более того, молчанием наследного принца, который, я быстро перевела взгляд, вовсе не выглядел пораженным. Снова демонстрирует потрясающую выдержку или... Что? Мэйра? Лир Термонт, хмурясь, раздумывал. Принц молчал, гипнотизируя взглядом черных глаз. А я слегка беспокоилась. «Ну, Дел, скажи что-нибудь!» Словно отловив мой телепатический призыв, Родерик де Лаэрт обронил негромко. «Эдельмейра, не Эдельмира». Вот, собственно, и все, что он сказал. Но я задохнулась, поразившись его способности сразу выделить не столь очевидную, но очень важную информацию. Теперь принц, похоже, знает, почему я не плавлюсь, не покрываюсь сыпью и не обугливаюсь под его руками. Мэйра, Мэйра, Мэйра. Ну да, все дело в ней. «Эдельмейра?» — заинтересованно вскинул голову Лир Термонт. «Но использовать это имя позволено только...» Он замолчал, осененный догадкой, и подошел ближе, спросив с недоверием и волнением. «Прямой потомок великой Мэйры? Четвертое имя? Это значит, в четвертом поколении?» Я кивнула. «Да, она моя прабабушка». И снова пауза. Продолжительная такая, содержательная, полное осмысление. Старший маг старательно обдумывал информацию. Принц молчал, неотрывно и непонятно, глядя на меня. Я не удержалась и слегка привалилась попой к подоконнику. Ну, беседа затягивалась, а ноги протестовали. «Поздравляю, ваше высочество!» Лир Термонт развернулся к Родерику де Лаэрту и отвесил ему низкий поклон, а я вздрогнула. «Единственная наследница старинной правящей династии и потомок колдуньи, при жизни приравненной к богине, против такой невесты не станут возражать даже самые требовательные скептики и критики». «Мое восхищение, ваше высочество! Вы выбрали для себя лучшую партию из всех возможных». «Мэйра». Я реально покачнулась, когда смысл слов старшего мага дошел до меня во всей своей полноте. Так вот почему молчит наследный принц. Дает нам возможность додумать самим? Мэйра, похоже, я зря представилась. «Ваше высочество, мои поздравления». Лир Термонт поклонился и мне, не так почтительно, как наследнику, но я решила не придираться. Все еще находилась под впечатлением от его слов. «Мэйра, и ему даже в голову не пришло, что итерстанскому принцу можно отказать? Ну да, Вальдея настолько мала, что имеет статус княжества, а не королевства. Оттого и титул правящего монарха – принц или принцесса, а не король или королева. Что моя страна против мощного, огромного и очень хорошо вооруженного государства, пока дружественного? «Моя принцесса», — исправил мага Родерик де Лаэрт, глядя на меня с каким-то странным выражением. Это что, счастье? Мэйра, нет, нет, нет!» «Так принято говорить, Вальдея. Да, моя дорогая?» «Да, мой принц», — ответила я. Постаралась светски. Все-таки Лир Тирмунд наблюдал за нами обоими. Но получилось сквозь зубы. Я вдохнула-выдохнула. Делаэрт откровенно лучился неподдельным счастьем, и это нервировало. Ну, я его понимала. Большое облегчение узнать, что твоя подружка не скончается после очередного поцелуя. И дело не только в моей магической защите. Интересно, знает принц или нет? Ведь Мэйра — пресветлая Вирра, воплотившаяся в человеческом теле, как сейчас Делаэрт. Вирры, они вообще более любопытные к людской жизни и более общительные. Возможно, это был не первый ее эксперимент и уж точно не единственный среди вирров. Мэйра родилась человеком, росла и развивалась до совершеннолетия, ничего не помня о своей божественной жизни. Но сверхчеловеческая природа взяла свое, и постепенно ей открылось, откуда у нее взялись такие невероятные силы. К этому моменту она уже являлась известной колдуньей, и сообщать, что является воплощенной Вирой, посчитала излишним. Это было правильное решение. Люди нуждались во вдохновляющем примере. И Мэйра, девушка не из слишком знатного и совсем не магического, рода стала им. При моей прабабушке и после нее человеческая магия расцвела пышным цветом. Люди поверили в себя и свои магические способности, равные божественным, и наш мир совершил огромный скачок в своем развитии. К тому же Мэри захотелось простого человеческого счастья, и, будучи вирой любознательной и воплощенной в женском теле, она решила использовать его максимально. Отыскала маленькую, неприметную, спрятанную среди гор страну и отправилась искать личное счастье, назвавшись другим именем. Долго ее поиски не продлились. Сложилась так судьба, или могущественная колдунья Мэйра сама ей помогла. Только лорд-канцлер Вальдея безумно в нее влюбился и по причине страсти не стал допытываться, кто перед ним. Знатная дама, известная магиня или бессмертная. Совместное счастье длилось несколько лет. Едва их дочь подросла, Мэйра отправилась по миру творить чудеса, а перед отъездом сообщила правду о себе, своей семье и правящему принцу Вальдеи. Дочь Мэйры вышла замуж за кузена принца, а их дочь — моя мама. Так получилось, что магическая сила Мэйры передавалась только по женской линии, и в ее роду рождались только девочки. Вышла замуж за следующего принца Вальдеи. И это, слава всем бессмертным, был брак по любви, а не по расчету. В тот же день, когда мои родители принесли клятвы перед бессмертными, в Вальдее еще раз законодательно подтвердили, что престолонаследие идет по линии династии Этель, вне зависимости от пола наследника. А значит, титул и вся власть достанутся прямому потомку династии, мальчику или девочке, без разницы. Мэйра к тому времени уже закончила свой человеческий путь и хоть приглядывала время от времени за своими потомками, но никогда их не опекала, давала возможность жить самостоятельно и, возможно, никогда бы и не заинтересовалась снова человеческим миром, если бы не происшедшие 3 года назад события. Я сглотнула, упрямо тряхнула головой и отогнала ненужные воспоминания. Вернулась к тому, что происходило здесь и сейчас. Да, Мэйра была пресветлой Виррой, но бессмертные Вирры тяготеют к энергии созидания, оттого их пребывание в человеческой оболочке неудобства не приносит и из ряда прочих людей не выделяет. За исключением магических способностей, конечно. А вот у Далаэрта обнаружился побочный эффект в губительном воздействии на окружающих. Мэйра. Насколько я знаю, это вообще первый случай в истории, когда Авира послали в мир, и он стал человеком. Провинился, что ли? Моя принцесса. Родерик Делаэрт подошел и, галантно поклонившись, поднес мою, несколько безвольную, руку к губам. «Моя принцесса! Моя принцесса!» Он целовал мою руку одновременно и светски вежливо, но старший же маг не дремлет, и прочувствованно, сопровождая каждый поцелуй обращением. И если первая из них прозвучала нейтрально-куртуазно, то в последующих акцент все четче становился на слове «моя», делая принцессу приятным, но, в общем-то, необязательным дополнением. «Вальдея приобретет могущественного союзника», — невинно обронил Лир Термонт. «Айтерстан в будущем — сильнейшего наследника мага». И такая мечтательность и гордость прозвенели в голосе старшего придворного мага, словно он уже прикидывал, кого из соседей будущий Галарад завоюет первым. Ну, если папа вдруг не успеет. Я судорожно втянула в себя воздух сквозь сжатые зубы. И Делаэрт, оторвавшись от моих пальчиков, бросил на меня быстрый взгляд. «Лир Термонт, оставьте нас!» — приказал он, и старший маг, все так же полный самых радужных планов, с поклоном выскользнул за дверь. «Моя дорогая», — наследный принц вопросительно приподнял бровь, — «что-то не так?» «Все не так, Мэйра, все не так!» «Делл», — я освободила свою руку, — постаралась сделать это деликатно, но ему все равно не понравилось. «Ох, ну и ладно, я больше не его кукла, это я и озвучила». «Я больше не твоя кукла», — сказала с нажимом. «И когда я сообщала о своем титуле, я именно это имела в виду. То, что невозможно просто взять и решить за меня, а не то, что грядет свадьба столетия». Его лицо заледенело. Он отстранился, заложил руки за спину. «Давай решим это вместе, моя дорогая», произнес Делаэрт пока еще спокойно. «Обсудим дату, список гостей, подарки. Что там еще бывает? Сделаем так, как ты захочешь». «Нет». Тут он улыбнулся, но улыбка не коснулась глаз, наливающихся темнотой. «Когда? Я решу сам, хорошо?» «Сразу же, как только вернемся». «Я и так ждал тебя слишком долго, моя дорогая». Я аж притопнула ногой от досады, но взяла себя в руки и заговорила терпеливо. «Делл, я прошу у тебя несколько дней. Мне нужна неделя, чтобы решить все деловые проблемы, а потом я буду готова все тебе объяснить». «И через неделю ты выйдешь за меня замуж?» Нейтрально поинтересовался принц. «Ох, Мэйра!» «Это вряд ли», — честно призналась я. «Но смогу все рассказать». «Вряд ли», — раздумчиво повторил он, качнувшись с пятки на носок. И потому, как сгустился воздух в комнате, я пожалела, что такая честная. Ведь Амир 100 раз мне говорил, что честность — лишнее качество для воровки, даже губительное. А я все ищу честности, ну хотя бы в отношениях, и хотя бы той, которую могу себе позволить. «Мейра! Мейра! Мейра!» «Дел!» Я подняла на принца глаза, прикидывая, что именно могу ему сообщить. «Мейра! Еще рано! Рано!» А он закрывался. «Бессмертные!» Я не только чувствовала, но и магическим зрением видела, как накладываются один на другой много лет создававшиеся щиты, как непробиваемая броня ряд за рядом покрывает Делаэрта, заслоняя от меня друга Делла и превращая его в наследного принца Иавира. «Моя дорогая», — заговорил Родерик Делаэрт Галрат, принц Итерстана, и от мягкой вкрадчивости его голоса я реально содрогнулась. «Ты переволновалась. Столько всего навалилось разом. Ответственный экзамен, который ты, разумеется, сдала лучше всех. Тяжелый переход в Фейвальд. Утомительный плен у Фейри. Еще и я держу тебя здесь, вместо того, чтобы отправить отдыхать». Он опять улыбнулся одними губами. «Мы все обсудим позже. И, конечно, все обязательно решим. Не беспокойся. Нет ничего такого, моя дорогая, чего я не устранил бы на пути к нашему счастью. А пока я попрошу местных дам о тебе позаботиться». Наследный принц Итерстана учтиво поклонился и повернулся на каблуках. «Мейра, я с усилием вышла из ступора, в который меня вогнало его изменившееся поведение. Если бы он хотя бы попытался вступить в диалог, я бы, наверное, отреагировала иначе или сформулировала свою мысль по-другому, а так с отчаянием бессилия прокричала ему вслед. «Я не вернусь с тобой в Итерстан! У меня свои планы на жизнь! Почему ты меня не слышишь, Дел?» Он замер, не повернувшись окончательно к выходу, дернул щекой, перевел на меня потемневший взгляд, стиснул зубы так, что остро и четко проступили скулы. «Я слышу только тебя, Анаис», — глухо сказал Делаэрт. «Я вижу только тебя. Я...» Он глянул с кривой усмешкой на свои раскрытые голые ладони и судорожно сжал их в кулаки. «Я чувствую только тебя. Я думаю только о тебе, Анаис. А ты...» Принц помолчал, и желваки заиграли на побелевшем лице. «Ты слышишь меня? Ты меня видишь?» «Мейра!» Я задохнулась и даже отшатнулась от неожиданного ответного взрыва эмоций. Аделаэрт с усилием очень медленно разжал кулаки. «Продолжим наш разговор дома, моя дорогая». Наследный принц справился с собой и говорил, хоть и хрипло, но вполне спокойно и размеренно. И чтобы у меня не осталось никаких сомнений насчет моего будущего, добавил. «В Итерстане». «Ох, Мейра!» Родерик Делаэрт сухо кивнул мне и развернулся к двери. «Странно. Но во время этого энергетического всплеска я чувствовала только человеческие эмоции, но никакого магического возмущения, словно он даже в минуту утраты человеческого самоконтроля продолжал держать в узде свою силу Авирра. Ничего не дрожало, не падало, не плавилось, не полыхало, кроме темных глаз Делаэрта. И отлично зная, что Авир включается в нем при любой, даже малейшей провокации, я была ошеломлена полным отсутствием магической угрозы, пусть даже невольной. А ведь он никогда не направлял свою силу на меня и уж, конечно, никогда не использовал ее для подавления, запугивания или подчинения. Сознательно или даже неосознанно. То, что было для него обычным в общении с другими людьми и нелюдьми, я вспомнила мир Фейвальда. То, что было свойственно самой его разрушительной природе, прошло мимо меня. Я вспомнила наши прошлые стычки. Я всегда была в безопасности. Ни разу разящая сила Авира не коснулась меня, заставив отступить. «Да что там я?» В памяти неожиданно всплыли слова Оскалки о том, что магическая взрывная волна отчаянной ярости Делаэрта отправила в обморок весь двор и разрушила пол дворца, но волшебным образом обогнула мои покои и оставила их в целости и сохранности. «Мейра, на каком же глубинном уровне должен стоять запрет, оберегающий меня от божественной силы, которую я до этого считала неуправляемой? Значит ли это, что Авир принял меня полно и безоговорочно? И как бы ни штормило Делаэрта человека, он ни при каких условиях, вольно или невольно, не применит ко мне воздействия Авира, не пригрозит демонстрация силы, не напугает показательными выступлениями? О, Дел еще тот тиран, но со мной он всегда действует как человек и принц, а не как превосходящий по мощи маг. Словно для него весь мир стоит по одну сторону, а я — по другую, и по эту сторону я, похоже, нахожусь в абсолютном одиночестве. Я в волнении смяла нежные цветы на фейской юбке, но они, по счастью, тут же распрямились. Теперь, когда эти мысли молнией промелькнули в моей голове, я поняла, что поведение Делаэрта на магическом уровне выглядит так, будто он не способен на меня разозлиться по-настоящему. Словно эти человеческие эмоции, обиды, непонятки плавают на поверхности, а в глубине ничего не меняется. Потому что он меня... Мейра. Потому что он меня что... Я соврала, когда сказала, что при вспышке Делаэрта ничего не дрожало и не плавилось. «Мейра, мое сердце весьма явно отреагировало на чужое отчаяние. Оно дрожало и плавилось, ловя эмоции Делаэрта. Ему больно. Тут даже магом быть не надо. А та, которая сама годами корчилась от боли, никогда намеренно не заставит страдать другого». «Ох, Дел!» — беспомощно пробормотала я и пробежала через комнату. В тот миг, когда ладонь принца легла на дверную ручку, я порывисто обняла его со спины, обвела обеими руками, прижалась всем телом, прильнула щекой к теплой ткани кафтана. «Не уходи! Так!» Он замер, и я была готова к тому, что он тут же вежливо, но непреклонно освободится — или вообще от меня отшатнется. Но снова промахнулась. Принц помедлил секунду-другую, и его пальцы вместо дверной ручки осторожно, будто опасаясь спугнуть, накрыли мои сцепленные в замок руки. «Что происходит, Анаис?» — негромко спросил Дел. Я дернулась, но принца не отпустила. Наоборот, повозилась, поудобнее устраивая лицо между его лопаток. Как неожиданно оказалось, удивительно комфортное и умиротворяющее место. «Что-то случилось?» — слегка переформулировав, терпеливо повторил наследный принц. Я снова промолчала, наслаждаясь минутой расслабленности и ощущением полной, прямо-таки тотальной безопасности. Только руки посильнее сжала, чтобы вырываться не надумал. Делаэрт осторожно и как-то судорожно выдохнул. А я прикрыла глазки и затихла. «Мейра, так бы и заснула, честное слово, пригревшись на его спине». Я фыркнула. «Ну, обычно принято пригреваться у кого-нибудь на груди, но мне на спине комфортнее. Не видно его внимательных, испытующих глаз». «Ты... правящая принцесса Вальдеи, моя дорогая», — продолжал допрашивать меня Делаэрт. Делал это, правда, ласковым тоном и с места не двигался, позволяя мне прижиматься к своей спине. «Ты не добавила к титулу наследная». «Мейра». Я закрыла глаза. «Да», — неохотно призналась я. Хотела ответить нейтрально, но даже на таком коротеньком слове голос предательски дрогнул. Не к Мэйри стали нервы. Делаэрт подумал, сделал правильные выводы и, чуть развернувшись, сжал мои пальцы. «Мне очень жаль, моя дорогая», — глухо сказал он и продолжил как можно мягче. «Ты расскажешь, что стало с твоими родителями?» «Мэйра», — я закусила губу, кажется, вместе с тканью его кафтана. Опомнилась только через пару секунд. Поспешно оторвала физиономию от спины принца. «Ну, почти не обслюнявила». «Анаис», — тихо позвал Делаэрт. «Ну, что-то, наверное, можно поведать. Или еще рано. И вообще...» Я сглотнула, даже рот открыла, но не смогла. «Мэйра, думала, что прошло уже достаточно времени, а вот нет, не могу, не могу». «Не надо, Дел», — хрипло сказала я, — «не сейчас». Я порадовалась, что так удачно устроилась за спиной. Не надо ему видеть мое лицо. Вот прямо сейчас не надо. Это только моя боль. И я хочу быть для него принцессой Вальдеи, а не сопливой раздавленной девчонкой. «Хорошо», — он покорно кивнул. «Ты ведь знаешь, что можешь всецело мне доверять, Анаис». Я невесело ухмыльнулась ему в спину. «Я никому не доверяю, Дел», — сказала тихо, без надрыва, просто констатируя факт. И озвучивать я это не стала. Но как можно довериться тому, для кого ты желанная цель, почти со стопроцентной уверенностью зная, что его намерения не совпадают с твоими? Мое заявление у принца, в отличие от магистра Райден Танна, горячего одобрения не вызвало, о чем я догадалась потому, как нахмурилось повернутое ко мне в полоборота породистое хищное лицо. Спросил он, однако, очень вежливо, терпеливо и даже проникновенно. «Не сделаешь для меня исключения, моя дорогая. Я уже предлагал тебе любую помощь и предлагаю сейчас. Любую, Анаис. Только скажи». «Хорошо. Спасибо, Дел». Я тоже проявила покладистость. Разрушать внезапно установившееся хрупкое равновесие не хотелось. Но попозже. Он хотел развернуться ко мне, но я его удержала. Уж очень приятно было отдыхать на широкой и надежной спине. Я снова фыркнула. Что ж, придется признать, что мне просто нравится его обнимать, и что я, пожалуй, немного, самую чуточку, но скучала. «Как ты поживал?» Несколько запоздало поинтересовалась я. «Плохо», — быстро и горячо ответил Делаэрт. Я даже от спины оторвалась на секундочку. «Мэйра, совсем позабыла об этой его откровенности в разговорах со мной. Мог бы и не быть таким пронзительно искренним. Это несколько смущает». «Да?» — заторможенно переспросила, вспомнив спящую у меня в волосах оскалку, увлеченные постановочные бои магиантов, наградной сладкий пирог с аморалами, тренировки на полигоне магистров Райден и Страйн Танов, первую и пока единственную студенческую факультетскую вечеринку в общаге по случаю окончания учебного года. «Мэйра неожиданно поняла, а ведь я здесь была почти счастлива». «А я так отлично!» — воскликнула радостно. Делаэрт отчетливо и, кажется, уязвленно хмыкнул. И я попеняла себе за несдержанность. «Мэйра, сама бы тоже могла не быть такой откровенной. Проявила бы такт и понимание». В смысле, у меня было много дел», — попыталась смягчить впечатление от предыдущей реплики. Принц уверенно кивнул. «Да, моя дорогая, наслышан о твоих успехах и очень тобой горжусь», — произнес он, и я, успокоившись, снова прилегла ему на грудь. «То есть на спину. «Я лучшая», — пробормотала, то ли хвастаясь, то ли по привычке. «Я знаю это с первой встречи», — негромко сказал Делаэрт, и я напряженно вслушалась в его голос. «Он ведь не хидничает?» «Нет, точно нет. А что тогда? Эти интонации — это что?» «Мейра, неужели нежность?» Я вздохнула. «Ну, это лестно, конечно, и вообще...» Я снова вздохнула. «Но надо как-то изменить сложившуюся ситуацию». «Дел», — сглотнув, начала я, «у других виров тоже есть потомки среди людей. Не так много, и они себя не афишируют, но я точно знаю, что у пресветлого вира Торнея остались дочери в Валарии и...» «Не надо, Анаис», — остановил он меня. «Спокойно, но непреклонно». Я еще раз вздохнула и остановилась. Ну, 5 минут назад сама обратилась к нему с подобной просьбой, и он ее исполнил, перестав обсуждать то, о чем говорить я была не готова. «Мейра, мой намек принц прекрасно понял. Кровь бессмертной Вирры, воплотившейся среди людей, делала меня неуязвимой для его физического воздействия. Ну, или, по крайней мере, устойчивой, потому как Вирра я всего на 1/8. Последнее я подумала весьма ворчливо. Неизвестно же еще, хватит ли 1/8 крови для полной и постоянной нейтрализации. Пока вроде хватало, но мы ведь особо и не продвинулись в отношениях. Тьфу, Мейра, не о том думаю». Я, разомкнув руки, нехотя оторвалась от спасительной спины. «Что ж, даже у правящих принцесс бывают моменты слабости. Но эта минута, или уже 10-минутка, неминуемо закончилась». Делаэрт тут же крутанулся на каблуках и сам заключил меня в объятия. Наклонился и невесомо коснулся губами моих губ. «Меня разрывает на части. Как можно видеть тебя, стоять рядом и не касаться?» — глухо сказал он, не сводя с моего лица тяжелого взгляда почерневших глаз. «Да?» — заинтересовалась я и добавила любознательно, припомнив свои недавние размышления. «А магического напряжения нет?» «Зато другое в избытке. Ты не чувствуешь, моя дорогая?» — усмехнулся он, но тут же посерьезнел и сказал, излюбленным жестом проведя большим пальцем сверху вниз по моей щеке. «Я скорее разрушу себя, чем тебя, Анаис. Я с рождения опасен для людей. Мое тело для них смертельно. Я над этим не властен. Но магия Авира, то, что хоть как-то зависит от моей воли, тебе никогда не навредит. Клянусь, Анаис!» И сразу вслед за этим он снова меня поцеловал. На этот раз вполне ощутимо. Ох, Мейра! Я задохнулась от фейерверка эмоций. Да, это действительно было так прекрасно, как мне запомнилось. Может, даже еще прекраснее, потому что теперь мы действовали увереннее и без опаски. И... я позволила себе раствориться в блаженстве этих минут, отодвинув на задний план неумолимое знание о том, что должна и не должна делать правящая принцесса Вальдеи. «Анаис, Эдельмира!» — торжественно воззвал Родерик Делаэрт, когда смог от меня оторваться. «Да», — вяло откликнулась я, сметенная его порывом и своим собственным безумием. «Я тебя обожаю!» Сияя, объявил наследный принц. И я расхихикалась. Глупо, но счастливо. «Ты на ногах не держишься!» Заметил Делаэрт, подхватывая меня. «Ну, понятное дело. После Фейвальда еще не оправилась. И эта сцена оказала влияние. Прости, срочно отправляю тебя отдыхать. А потом... мы все обсудим». «Я знаю, для тебя важна учеба в Академии. Мы что-нибудь придумаем. Мы найдем выход в любой ситуации. Ты слышишь, Анаис?» Я кивнула понятливо. «Слышу, слышу. Звучит оптимистично, конечно, но...» «Ой, да ладно. В одном принц точно прав. Мне нужна передышка. Нам обоим нужна. А вот когда я напьюсь, наемся, отмоюсь, высплюсь и сменю платье, я соберусь с силами, продумаю осторожную и крайне дипломатическую речь и открою ему пару своих секретов. Боюсь только, они ему совсем не понравятся». «А кстати», — вспомнила я, выскальзывая из его рук на пол, — «мы все-таки в городе трех академий. Сейчас наверняка заявится кто-нибудь из официальных лиц. Тот же архимаг, например. Так что следует поменять позу на пристойную». Делаэрт неодобрительно качнул головой, но, проявив несвойственную ему кротость, послушно поставил меня на пол. Правда, продолжал придерживать. «Ты давно меня отследил?» — спросила тихо. Слово «отследил» ему не понравилось, и он дернул бровью. «Когда ты узнал, что я в Сигуле?» — изменила свой вопрос на нейтральный. «Что-то мне кажется, что мое местонахождение не было для тебя тайной. Мейра, ведь он не знал о моих успехах. Вряд ли его успели просветить, пока он перемещался к башне фей. Да и зачем?» Делаэрт помолчал, раздумывая, и я легонько стукнула его кулаком по груди, стимулируя к быстрому и правдивому ответу. «Нет, можно было поторопить и словесно, и вообще быть поэлегантнее, но, честно, устала за последние сутки смертельно, так что не до куртуазности». Принц фыркнул и ручонку мою быстро перехватил, поднес к губам, покрывая поцелуями. «Через сутки», — решил признаться он. «Я нашел тебя через сутки». «Чего? Мейра, Мейра, Мейра!» По счастью, и дурацкое растерянное восклицание, и эмоциональное упоминание духа покровителя удалось удержать в себе, не озвучив. Так что моя королевская репутация не пострадала. «Но, Мейра, через сутки? Всего через сутки? Ну и как от него скрыться?» — спрашивается. «Не огорчайся, моя дорогая!» — с сочувствием произнес Делаэрт, глядя на мое вытянувшееся лицо, и снова облобызал мою ручонку. «Ты отлично пряталась! Эта портационная пересадка со сменой направления была выше всяких похвал! Ты очень талантливый маг-портальщик. Мне пришлось помучиться, чтобы вычислить возможные точки выхода, а потом все их проверить. Я целые сутки глаз не смыкал. Даже Лиира Тирмонта к поискам подключил. Правда?» «Мейра, он еще и издевается?» Снова захотелось его поколотить, и на этот раз уже вполне чувствительно, но... Правая рука уже была в плену у принца, и возвращать мне ее он, судя по довольному обчмокиванию каждого пальчика, не собирался. «Не, ну а левая что же?» «А, моя левая рука тоже была занята, обнимала Делаэрта за талию. Но надо отдать ей должное, не любовно, а скорее в поисках необходимой опоры». «Мейра, нужно съесть чего-нибудь, а то меня реально шатает». «А почему же ты не затребовал меня раньше?» — вопросила я, изогнув брови. «Почему не пришел, когда обнаружил?» Делаэрт с удвоенным вниманием заперебирал мои пальчики. И снова, увлеченно и молча. «Мейра, поскольку обе руки у меня были заняты, я находчиво и с большим усердием наступила принцу на ногу». «Какой темперамент!» — вздрогнув, восхитился Делаэрт. «Прямо так и авирский!» «Делл!» — простонала я. «Мэйра, укусить его, что ли? Это поможет или опять вызовет какую-нибудь неадекватную реакцию?» «Вообще-то я кусать давненько не практиковалась. Но если надо...» Посмотрела на принца с мрачной решимостью, и тот, обладая отличной интуицией, поспешил ответить. «Я не хотел на тебя давить, моя дорогая. Я решил, наблюдая за тобой издали, подождать, когда ты все обдумаешь и сама захочешь вернуться в Этерстан, чтобы ты могла связаться со мной, когда пожелаешь. Я послал запрос архимагу Сигула. Мне не хотелось принуждать тебя, Анаис». «Серьезно?» — квакнула я и, торопливо закусив губу, свесила головенку. «Анаис?» — с подозрением позвал Делаэрт. Поскольку была занята тем, что изо всех сил стискивала губежки, реплика получилась не членораздельной. «Посмотри на меня, моя дорогая», — попросил принц. «Да нет, судя по интонации, потребовал». «Угу», — я попыталась отстраниться, не поднимая на него лица. «Анаис!» — Делаэрт меня удержал и обвинил в ужасном. «Ты хихикаешь?» «Я?» — воскликнула я, и это было ошибкой, потому что получившие свободу губы тут же выдали ехидный смешок. «Ты хихикаешь надо мной, Анаис!» — уверенно заявил принц. «Да нет же!» — запротестовала я и, изловчившись, высвободила свои верхние конечности и сделала шажочек назад. «Я не хихикаю, Делл! Хих! Нет! Ага!» Тут я не выдержала и от души рассмеялась. «Да, теперь вижу, моя дорогая, ты не хихикаешь!» — мрачно подтвердил принц. «Ты хохочешь!» «Надо мной? Что не так, Анаис?» «Что? Хих, не так?» Я вытерла выступившие от смеха слезы. «Ладно, меня ты не слышишь. Это мы выяснили». Он дернул бровью, уловив мой мстительный намек на первую часть нашего разговора. «Но...» — глубокомысленно продолжила я. «Себя-то ты слышишь? Ты не хотел меня принуждать?» «Не хотел давить, Делл, но ты делаешь это постоянно, постоянно. Ты давишь без перерыва, и, если честно, я тебя другим и не представляю». «Так значит?» — поинтересовался принц, сверля меня взглядом темных глазищ. Но он не злился, совсем не злился. Смотрел на меня, словно любовался, и его губы подрагивали, будто сдерживали улыбку. Я в подтверждение интенсивно затрясла головенкой, при этом предусмотрительно отступив и продолжая хихикать. Аделаэрт сорвался с места и в одно мгновение сгреб меня в охапку. «О, пощадите меня, ваше высочество!» — взвизгнула я. «Я фатально ошиблась! Вы самый чуткий, самый нежный, самый... демократичный». «Продолжайте», — поощрил принц, на минутку ослабив хватку. «А Вир, которого я знаю», — закончила пылка. «И много вы знаете о Вирах, моя принцесса?» — с подозрением осведомилось его величество. «Упаси мэйра», — пробормотала я и честно призналась. «Вы единственный и потому, естественно, неповторимый». «Ну, все!» — шумно выдохнул Делаэрт и, оторвав меня от пола, закружил по комнате, стиснув так сильно, что я завозмущалась. «Делл, что ты делаешь?» «Как что, моя дорогая?» Наследный принц картинно выгнул бровь и совершенно серьезно ответил. «Давлю». «Ну, не в прямом же смысле!» — расфыркалась я. «Хотя...» «Чего я удивляюсь? Принц же из Этерстана, а у них там все буквально». «Прости», — Делаэрт поспешно поставил меня на ноги и даже руки в стороны развел, оставив их, правда, совсем близко от меня. словно готовился подхватить в любой момент. «Мэйра, ну чисто как родитель или воспитатель возле делающего первые неуверенные шажки дитяти. Это такая условная свобода и поднадзорная самостоятельность». Я хмыкнула. «Все хорошо, Анаис?» — быстро и обеспокоенно спросил Родерик де Лаэрт. И я призадумалась. «Повредничать, что ли? Помучить? Вон цветочки же мне на платье смял. Они, конечно, волшебные, фейские, и уже оживают, расправляются. Но это же не повод отказывать себе в невинном удовольствии». Принц, не дожидаясь от меня ответа, перешел на магическое зрение и кивнул с облегчением. «Ну вот», — расстроенно подумала я, — «быстрее вредничать надо было». Аделаэрт вздохнул, притянул меня к себе, на этот раз очень осторожно, и, наклонившись, прижался лбом к моему лбу. «Обожаю тебя, обожаю тебя, обожаю тебя!» — горячей скороговоркой шепнул он мне прямо в губы. «Ох, Дэл!» — тут уже вздохнула я. «Мэйра, это заходит слишком далеко. Похоже, мой намек... Да что там, ясное утверждение, что я не вернусь с ним в Этерстан, прошло незамеченным. Так что пора прекратить думать об осторожности и рассказать ему все». Я снова вздохнула, собираясь сделать признание, после которого градус его обожания наверняка понизится, а настроение 100% перестанет быть таким радостно-шутливым. «Дэл, я...» В дверь коротко, но отчетливо постучали, умудрившись в этом недолгом звуке соединить почтительность, принесение извинений, вопрос и приличную долю настойчивости. В комнату Совета Академии заглянул Лейр Термонт. «Ох, ну да, кто же еще может стучать в дверь так по-придворному виртуозно?» «Ваше Высочество!» — негромко проговорил этерстанец, уважительно склонив голову. «Прибыл архимаг Сигула и просит узнать, когда вы сможете его принять?» «Мэйра, как красиво сформулировал! Вообще-то это мы находимся на территории подвластной архимагу, и давать аудиенцию должен он, а не наоборот». Принц, однако, совсем не выглядел польщенным любезным вниманием сигульских властей. Напротив, казалось, он весьма раздосадован, что нас так бесцеремонно побеспокоили. Делаэрт сделал шаг вперед, и я торопливо ухватила его за рукав. «Все хорошо», — шепнула тихо. «Мне все равно пора уходить. С ног валюсь». «И мэра, если честно, я была рада, что меня прервали». «Тут же как? Скажешь одно, за ним потянется другое, а потом всплывет еще и третье, и так по цепочке, пока никаких тайн, даже самых-самых, не останется». А я мечтала о чашке травяного настоя и кусочке хлеба с сыром, а еще о кровати и о ванной комнате. И к новому затяжному витку нашего разговора не была готова ни морально, ни физически. «Прости», — Делаэрт придержал меня за талию. «Я прикажу». Тут он, видимо, вспомнил, что находится не у себя во дворце, и исправился. «Попрошу, чтобы знатные дамы Сигула позаботились о тебе». Я фыркнула. «Ну, пусть и не сильно знатные, я согласна на любую, которая проводит меня до ближайшей спальни». «А с архимагом пообщаюсь сам», — добавил принц. И я кивнула обрадованно. «Спасибо. Справишься без меня?» Машинально спросила, от большой усталости, не подумав, что говорю. И темные глаза весело просияли. Да что там глаза? Впечатление было, что принц просиял всем телом. «Моя принцесса!» Умиленно проговорил он, разглядывая меня с веселым восторгом. «Я... очень постараюсь вас не подвести». «Ох, Мэйра, ну да, глупость сказала. Но не мудрено после двух крайне напряженных суток». «Отнести на руках, Анаис?» нахмурился принц, отловив мое легкое покачивание. «Еще чего?» Я возмущенно отстранилась, и Делаэрт, поглядывая на меня с беспокойством, нетерпеливо сделал знак рукой Лиру Термонту. Этим небрежным, скупым, истинно принцевским жестом, позволив архимагу Сигула войти.